Глава 1417. Естественно, существа бедствия не позволили бы адептам так легко проникнуть на дно долины. Если это произойдет, мутировавшие звери больше не смогут прикрывать их. У них не будет другого выбора, кроме как вступить в бой с адептами. Мутировавшие звери хлынули из различных мест долины еще более безумным образом, устремляясь к силам адептов подобно приливу. Орды мутировавших зверей останавливали наступление оживших доспехов на земле, используя свои тела из плоти и крови. Тем временем многочисленные мутировавшие звери взбирались на обе скалы, прежде чем наброситься на адептов на задних линиях со всех сторон. Адепты, стоявшие впереди, немедленно замахали руками. Экран света был брошен в воздух, когда были вызваны несколько гигантских анимированных конструкций и големов. По сравнению с ожившими доспехами, эти боевые големы были сделаны из цельной стали и достигали более дюжины метров в высоту. Они принимали гуманоидные формы или формы различных животных и магических существ, каждый из которых обладал устрашающими приемами убийства. Они были похожи на стальные стены, сдерживающие мутировавших зверей, которые хлынули со всех сторон. Они размахивали мечами и прорубали себе путь в мешанине конечностей и тел. Мутировавшие звери прыгали со скал и щелкали челюстями на гигантских телах боевых големов. Их клыки и острые когти царапали металлические тела големов, создавая резкий, скрипучий звук. Однако они могли оставить только тонкие, неглубокие белые следы. Эти боевые големы были снабжены полуметровыми острыми бритвами по всему телу. Им даже не нужно было вступать в бой со зверями. Все, что им нужно было сделать, это пройти мимо мутировавших зверей, чтобы оставить за собой след из изрубленных тел. В конце концов, тела из плоти и крови не могут сравниться со сталью. Тем не менее, даже муравьи могли бы загрызть слона до смерти в достаточном количестве. Пока мутировавшие звери продолжали без колебаний бросаться вперед, бритвы боевых големов продолжали кромсать зверя за зверем, разрывая их кости и сухожилия. Лезвия постепенно начали затупляться. Наконец эти бритвенные лезвия начали гнуться и ломаться. Некоторые края даже застряли на жестких костях и черепах мутировавших животных. Боевые големы, потерявшие свое оружие, вскоре были повержены мутировавшими зверями. Монстры быстро собрались в набухающую массу тел. Груда плоти была результатом сотен и тысяч мутировавших зверей, насаженных друг на друга. В самом низу груды лежали боевые големы, которых медленно разрывали на части. Спустя короткое мгновение, когда мутировавшие звери бросились в рассыпную к своей следующей цели, были наконец обнаружены сильно изуродованные останки боевых големов. Смерть каждого боевого голема сопровождалась гибелью тысяч мутировавших зверей. Запах крови и смерти заполнил все поле боя. Более того, зловоние становилось все гуще, пока не стало таким густым, что могло бы задушить обычного человека. Ингдипская долина была не просто кровавым полем битвы между адептами и созданиями бедствия. Это было также поле битвы двух различных законов двух планарных миров. Мир адептов не мог сравниться с миром катастроф ни по размерам, ни по классу. Однако, поскольку это был мир адептов, законы здесь обладали значительным преимуществом. Силы порядка и хаоса сталкивались и рвали друг друга в неосязаемом пространстве между мирами. Как два гигантских кальмара, первыми столкнулись перед их телами многочисленные щупальца вокруг них. Два мира сражались, используя свои принципы в качестве основного тела и планарные законы в качестве придатков, яростно разрывая и пожирая друг друга. Они попытались протянуть свои основные цепи дальше в пространство противника. Планарное пространство было их полем битвы, принципиальные цепи были их оружием, а законы их клинками. Эти конфликты и сражения происходили на каждом дюйме воздушного и межпланетного пространства по всей долине Ингдип. В целом, мир адептов медленно отступал. Его планарные законы начали восстанавливать контроль над пространством, окружающим Ингдипскую долину, постепенно вытесняя энергию бедствия обратно на дно долины. Как только они оказались там, сила бедствия стала исключительно жесткой и упругой. Поддерживаемая душами младших повелителей плети, сила бедствия была в состоянии твердо защищать свое место. Это не оставляло никаких уязвимостей для просачивающегося в сознание адептов мира. До тех пор, пока это сознание не сможет получить контроль над этой областью, это место будет оставаться шрамом на планарном барьере мира адепта. Пока повелитель плети шестого класса Дилмас непрерывно посылал силу бедствия в разлом, однажды откроется огромная дыра, позволяющая такому могущественному человеку, как он, проецировать свою силу в мир. Когда это произойдет, Никакая сила во всем мире адептов не сможет остановить существо шестого класса от буйства. Грим молча стоял у входа в долину, спокойно ощущая повороты и колебания планарных законов. Эти вещи обычно прятались за кулисами, подальше от его назойливых глаз и чувств. Однако это был решающий момент конфликта между двумя мировыми державами. Планарное сознание благословило Грима за то, что он был одним из главных участников этой войны. Не было никакого возмездия его душевному сознанию за акт подглядывания за функциями законов. Это дало Гриму редкую возможность увидеть, как работают мировые державы. Мировая власть была чем-то, что было совершенно за пределами понимания и понимания Грима в данный момент. Вероятно, он сможет начать изучать его только после того, как дойдет до шестого класса. Однако мировые державы все еще были формой власти, еще более великой и величественной, чем основные державы. Грим получил огромное вдохновение, просто став свидетелем столкновения мировых держав. По крайней мере, сравнивая основную силу, которой он в настоящее время обладал, и с мировыми державами до него, Грим смутно видел правильный путь развития, двигающийся вперед. Мировые державы были подобны маякам, воздвигнутым бесконечно далеко за горизонтом. Возможно, у Грима еще не было силы и способности постичь эту силу, но она открыла ему самое первобытное и грубое состояние Вселенной. Это крошечное откровение позволит Гриму сделать меньше ошибок на своем пути вниз по развитию принципов. Вот что Грим ценил больше всего. Основные силы – это мощные силы, возникающие, когда планарный мир движется в соответствии с определенными фиксированными и однородными системами. Мировая сила была своего рода изначальной энергией, собранной через бесчисленные формы жизни и вещества внутри плана. Адепт, получивший контроль над силами закона, был подобен опухоли, растущей в системе принципов. Они могли получить власть, опираясь на законы, и даже использовать их для нападения на своих врагов. Адепты четвертого класса были подобны клеткам макрофагов в теле мира адептов. Обычно о них заботилось планарное сознание, и они становились сильнее, поглощая силы закона. Если произойдет планарное вторжение, они станут главными силами, используемыми миром адептов для отражения захватчиков. Они были первой линией обороны. Такой человек, как Грим, вышел за пределы законов и завершил эволюцию до принципов на уровне своей души, но все же он оставался на четвертом уровне. Он был полным чудаком в мире адептов. Вот почему он был способен получить больше вдохновения и опыта, наблюдая за битвой между этими двумя мировыми державами, чем любой другой адепт. Будучи тузом мира адептов, Грим также постоянно находился под влиянием планарного сознания на принципиальном уровне. По какой-то причине в глубине сознания Грима поднимались неподдельная ненависть и отвращение к созданиям катастрофы. Казалось, между ними возникла какая-то неразрешимая вражда. К счастью, после всех этих лет контакта с мировым сознанием Грим получил лучшие представления о его способностях и средствах. Грим сознательно отфильтровывал эти фрагменты сознания, запихиваемые в его мозг. Они медленно погружались в глубины его сознания и больше не могли влиять на его настоящие чувства и ощущения. Однако, благодаря этим средствам воздействия на сознание, Грим смог раскрыть больше применения основных сил. Если бы он мог использовать свой принцип огня так же тонко, как планарное сознание влияло на отдельных людей, сила его огня, несомненно, возросла бы еще больше. Тогда это было бы невероятно опасно и страшно. Грим оставил всю борьбу ассоциации адепта после того, как отодвинул несчастных существ обратно в Чернильную долину. Первоклассным адептом вроде Грима оставалось только оставаться в тылу, отдыхая в ожидании последней решающей битвы. Тем временем другие адепты четвертого класса по очереди шли в бой. Они регулярно нападали на долину и изматывали силы существ бедствия. К несчастью, четыре младших повелителя плети, казалось, полностью исчезли. Они спрятались на дне долины и отказались показываться. Это все больше и больше расстраивало ассоциацию, но они ничего не могли поделать, кроме как накапливать обиду на создание бедствия. На склоне продолжалась битва. Тонны крови и трупов пропитали и заполнили каждый дюйм земли и каждый квадрат земли. В этот момент Ингдипвелли была сущим адом. Там было так много тел, что невозможно было найти устойчивую опору и смотреть прямо без помех. Победа в прошлый раз явно воодушевила адептов четвертого класса. Они уже не были так напуганы, как раньше. Теперь они сражались с приподнятым настроением на передовой каждый день, выслеживая одно могущественное существо бедствия за другим. Центральные адепты также были воодушевлены своим успехом и не могли не участвовать во все новых и новых битвах, чтобы получить все больше и больше результатов. Они видели в этом результат своего внезапного всплеска мужества и собственного независимого принятия решений на благо мира адептов. Однако, будучи третьей стороной, Грим ясно видел, что все их души в той или иной степени находились под влиянием мирового сознания. Их действия были только выгодны планам Грима, поэтому он вообще не вмешивался. Он лишь слегка защищал центральных адептов своими силами, когда они становились слишком опрометчивыми в своих атаках. По крайней мере, мелкие повелители плети, скрывающиеся на дне долины, не осмеливались выйти из засады на центральных адептов, пока Грим внимательно наблюдал за битвами. А что касается адептов из других организаций, Гриму было наплевать на них. Он не был достаточно милым, чтобы помочь очистить беспорядок других организаций. Глава 1418. Внезапно Грим понял, почему великие адепты были так не в ладах с планарным сознанием. На уровне великих адептов былая тайна и величие планарных миров исчезли без следа. Даже нечто столь массивное, как планарное сознание, было не более чем предметом любопытства и исследований великого адепта. У великих адептов было свое собственное самосознание. Естественно, они отказывались поддаваться влиянию и контролю планарного сознания, как марионетки на веревочке. Их мощный и стойкий дух был развит до пределов мира, что позволяло им противостоять влиянию планарного сознания. Что еще более важно, сила, которую они собрали внутри себя, стала слишком большой. Основных сил, которыми они обладали, также было достаточно, чтобы глубоко повлиять на мир. Когда такие могущественные существа оставались в плоскости, это не было благословением для этого плоского мира. Фактически, в большинстве случаев эти люди становились самым значительным бременем на плоском мире. Следовательно, великие адепты и мировое сознание мира адептов были подобны ссорящейся паре. Великие адепты были невероятно могущественны, но были ограничены принципами плана. Они не осмеливались прилагать слишком много силы в своих действиях. Между тем, мировое сознание было подобно ворчливой жене, постоянно висящей у них над ушами и говорящей им, что они не могут и не должны делать. Со временем стало вполне естественно, что ни один из них не мог вынести присутствие другого. Великие адепты были вынуждены уйти в потусторонние миры и прервать большую часть связи со своим родным миром. Планарное сознание могло продолжать поддерживать различные функции основной системы в гигантском планарном мире только после того, как эти проблемные элементы были отсеяны. Следуя этой мысли, Грим решил, что благословение планарного сознания над ним не продлится долго. Мир адептов в настоящее время столкнулся с угрозой магического всплеска. Он отчаянно нуждался в мощном помощнике, который мог бы помочь ему отразить вторжение этих иностранных цивилизаций. Вот почему ее отношения с Гримом были на стадии медового месяца, настолько интимные, что другие завидовали им. Однако, как только внешняя угроза будет устранена, чрезмерно могущественные личности, такие как Грим, станут занозой в боку планарного сознания. Оно наверняка использует все возможные средства, чтобы заставить его покинуть самолет. Если бы Грим держался в стороне и не высовывался, процесс изгнания был бы долгим и мягким. Если Грим не проявит сдержанности и поступит так, как ему нравится, используя благосклонность планарного сознания, то этот процесс изгнания будет жестоким и интенсивным. Это может даже затронуть и вовлечь людей, которым Грим доверял и о которых заботился. Такой процесс происходил бы в мире адептов раз в несколько сотен лет. В последний раз, когда это случилось, великий адепт Саруба из центральных земель был изгнан. Он также был первым великим адептом, с которым Грим вступил в контакт. Грим был несколько удивлен и заинтригован положением клана Саруба. В конце концов, такой невероятный вундеркинд, как Саруба, был тем, кто основал клан. Клан должен быть невероятно влиятельным и могущественным. Однако его многолетний опыт научил его, что положение клана Саруба в центральных землях было очень шатким. Они едва оправдывали свое название как клан среднего размера. Грим мало что знал о прошлой ситуации и не мог понять, почему это было так. Теперь он, наконец, понял это. Причиной такого положения клана Саруба, вероятно, было жестокое подавление планарным сознанием. Более того, появление Грима как чужой души, которая путешествовала по вселенной, чтобы приземлиться в клане Саруба, тоже не было случайным совпадением. Это было еще одно средство, которое мировое сознание использовало для дальнейшего разделения и ослабления сил клана Саруба. Учитывая это, незаметное восхождение Грима к власти и окончательное разделение с кланом Саруба могло быть вызвано влиянием и поддержкой планарного сознания за кулисами. Однако Грим теперь рос так быстро, что это нервировало планарное сознание. Возможно, вскоре он начнет разделять и подавлять силы Грима. Именно из-за высоты, на которой он стоял, Грим мог видеть дальше, чем любой обычный адепт мог мечтать. При этом планарное сознание теряло в его глазах свою таинственность. Вместо этого он стал потенциальным врагом в будущем. Вот почему Грим казался таким несовместимым с окружающей его ревностной атмосферой. В то время как другие адепты возбужденно отражали вторжение существ в бедствие, Грим осторожно просчитывал все потенциальные риски и выгоды своего положения. Аура катастрофы медленно отступала. Он обвивался вокруг дна долины, набирая все большую силу и изо всех сил пытаясь прорваться сквозь мир подавления сознания адептов. Даже четыре младших повелителя плети начали беспокоиться. Они медленно продвигались к линии фронта. Решающая финальная битва была на горизонте. В этот самый момент Грим нахмурился. Он смутно ощущал намек на опасность. Как раз в тот момент, когда он похлопал себя по груди и приготовился превратиться в огненного гиганта, над долиной внезапно появилась знакомая пожилая фигура. «Не стоит беспокоиться, малыш. На этот раз я здесь не для того, чтобы затевать с тобой драку». Знакомое пожилое лицо, знакомая мантия, знакомая шляпа волшебника и знакомая аура принципа – это был тот самый таинственный адепт, который однажды уже дрался с Гримом. Он все еще был одет в ту же одежду, за исключением того, что его аура не казалась такой стабильной, как раньше. Уже по одному этому Грим был уверен, что этот пожилой адепт был не более чем предполагаемым клоном великого адепта. Великий адепт завис в воздухе и поднял голову, чтобы посмотреть вниз на долину. Когда он почувствовал плотную ауру бедствия на четырех младших повелителях плети, холодная и жестокая улыбка не могла не распространиться по его лицу. «Эй, парень, почему бы нам не заняться бизнесом? Если я помогу тебе справиться с этими чудовищами, сможешь ли ты отдать мне сердце этого многорукого гиганта, сердце многорукого великана?» С любопытством повторил вопрос Грим. Пожилой адепт казался ему крошечным, как букашка. Казалось, что Грим может раздавить его одним ударом ладони. Тем не менее, Грим мог чувствовать подавляющую магическую энергию в теле этого человека такой интенсивности, какой он никогда раньше не видел. Принципиальная битва с прошлого раза, казалось, слишком сильно истощила его дух. Следовательно, командовать этим смехотворным количеством магической энергии было все равно, что тащить перегруженную телегу с пони. Магическая энергия стала невероятно изменчивой и активной. В самом деле, там внизу четыре чудовища. Многорукие гиганты десятиглавый упырь на самом деле являются пятыми классами, в то время как крылатый змей Дрейк и элементаль пыли только четвертыми классами. Было бы трудно выследить даже одного из них в космосе, даже с объединенными силами всех адептов в этом мире, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их всех, холодно усмехнулся пожилой адепт. «Поскольку они сделали нам одолжение, придя в мир адептов сейчас, я предлагаю воспользоваться этой возможностью их слабости, чтобы удержать их здесь навсегда. Это два пятых класса и два четвертых класса». Грим немного потерял дар речи. «Они могут быть значительно ослаблены, но убить их всех до единого невозможно. Моей наступательной мощи может быть достаточно, но моей защиты невероятно не хватает. Если я ринусь туда и они набросятся на меня, то меня, вероятно, расчленят всего за два раунда атак». Пожилой адепт продолжал посмеиваться. «Ни хрена себе, я готов работать с тобой только из-за твоего мощного заклинания божественного огня пятого класса. Как я уверен, вы уже поняли, это всего лишь клон элементов, который я проецировал в мир адептов. Он может продержаться в этом мире еще только 6 месяцев, если не умрет здесь сегодня. Так что, пока эта прекрасная возможность находится перед нами, я ворвусь и взорву себя посреди всех них. Учитывая, что ранее я полностью высосал всю магическую энергию из трех башен адептов, это будет для них приятным сюрпризом. Когда это произойдет, младшие повелители плети будут сильно искалечены, если не просто мертвы. Учитывая ваши способности, у вас не должно быть проблем с охотой на одного или двух из них. Я не хочу ничего другого, кроме сердца этого многорукого гиганта. Остальные трофеи могут принадлежать вам. Как насчет этого? Эти условия достаточно привлекательны, не так ли? ХСС. Гримм глубоко вдохнул холодный воздух. Он не мог удержаться и сделал два шага назад своим гигантским телом. Он посмотрел на пожилого адепта так, словно тот был чудовищем. Мышцы его лица неудержимо подергивались. Неудивительно, что его энергетическая аура казалась такой нестабильной. Простой пиковый клон четвертого класса элементов пошел вперед и поглотил всю магическую энергию из трех башен адептов и едва сдерживал их в своем крошечном теле. Этот старый адепт, вероятно, был еще большим монстром, чем те мелкие повелители плети там, в долине. Более того, причина, по которой он превратился в такую ужасающую бомбу элементов, была определенно не так проста, как он утверждал. Если бы он случайно не наткнулся на добычу, которую искал, если бы он не хотел добраться до сердца многорукого гиганта, то его план, вероятно, состоял в том, чтобы взорвать себя вместе с Гри. Даже Грим не смог удержаться и покрылся холодным потом при этой мысли. И снова он испытал на себе творческий и необузданный подход великих адептов. Да или нет, просто дай мне ответ. Это мое тело долго не продержится, нетерпеливо сказал пожилой адепт. Хе-хе, я уверен, что ты знаешь последствия моего отказа. Грим мог только беспомощно вести переговоры. Дай мне еще один день. Мне нужно кое-что подготовить. Через день мы нанесем удар. Очень хорошо, когда-нибудь так и будет. Как мы и договаривались, как только я взорвусь, вы сохраните сердце многорукого гиганта. Я найду тебя и заберу его после того, как все будет улажено. Пространство вокруг адепта странно искривилось. Он исчез без следа. Весь разговор был четким и кратким, а сила невидимости адепта была странно мощной. Он напоминал одновременно заклинание и врожденную способность, но не излучал даже намека на элементум. Если бы не чувство между основными силами, даже Гриму было бы трудно обнаружить его присутствие. Поскольку они собирались нанести удар по созданиям бедствия, Гриму действительно нужно было сделать несколько приготовлений. Кроме того, лучше всего было оттянуть четвертые классы центральных земель до того, как они нанесут удар, чтобы предотвратить любой сопутствующий ущерб. Эти люди были всем, что было в центральных землях. После всего, через что они прошли, они, наконец, начали признавать Грима своим лидером. Если это возможно, то лучше не использовать их в качестве пушечного мяса, подумал про себя Грим. Глава 1419. Битва на дне долины Ингдип продолжалась. Пожилой адепт произнес это так, словно ему было наплевать на любой сопутствующий ущерб, нанесенный в процессе. Но когда он исчез, то, казалось, каким-то образом уведомил Серебряный Союз о своих планах. Вице-председатель Серебряного Союза Милаун долго размышлял над этой стратегией. В конце концов он решил передать эту информацию Ассоциации Адептов и Северным Ведьмам. Все четыре крупные организации, действовавшие на поле боя, получили одну и ту же информацию. Они начали незаметно выманивать несчастных тварей со дна долины. Центральные адепты почувствовали себя счастливыми, когда узнали о планах. К счастью, легендарный адепт огня появился в центральных землях, тем самым завоевав уважение других организаций. В противном случае, если бы их держали в неведении относительно этого разрушительного плана, очень вероятно, что остальные три организации обманом заманили бы их на передовую и принесли в жертву вместе с этими мелкими повелителями плети. В этот момент они действительно чувствовали, как здорово быть поддержанным могущественным адептом. После нескольких последних дней совместной работы их неодобрение к Гриму сменилось другим видом страха и уважения. Статус Грима в их сознании рос с каждым днем. Если бы не это, они бы уже запаниковали, узнав, что финальная битва вот-вот произойдет. Как они могли сражаться и отступать так спокойно, медленно преследуя всех врагов на дне долины до самого входа? Один единственный день пролетел в мгновение ока. Выжженная земля, заклинание божественного огня пятого класса, запечатанное в шаре бога огня, наконец-то было заряжено. Из-за отсутствия дальнейших подкреплений, ассоциация адепта, наконец, начала колебаться на передовой. После того, как мутировавшие звери уничтожили шестую единицу оживших доспехов, у ассоциации адепта не было другого выбора, кроме как снова послать зверей в Уду. Это дало несчастным созданиям шанс вернуться. Десятиглавый упырь был самым сложным существом из четырех младших повелителей плети. Главной силой, которой он обладал, была отвратительная ментальная чума. Он мог передавать силу бедствия в разум каждого существа через принципиальный уровень, полностью игнорируя магическое сопротивление. Если бы его сила не была подавлена, он мог бы даже напрямую развратить начинающего адепта третьего класса. Конечно, низкопробные адепты и звери Вуду были еще более уязвимы для него. Увидев, что огромные армии зверей Вуду устремились вперед, десятиглавый упырь Мугус не выказал никакого страха. Вместо этого он взволнованно бросился вперед. Большая орда зверей Вуду была мгновенно поглощена ужасающей аурой принципа и рухнула на землю, когда началась болезненная и злая трансформация. Всего за 30 секунд эти звери Вуду, чей разум был поражен аурой бедствия, быстро превратились в мутировавших зверей. Объект их преданности также переключился с человеческих адептов на высокосортных существ катастроф. На этот раз ассоциация адепта бросила в бой более 100 тысяч зверей Вуду, и почти 30 тысяч из них были испорчены Мугусом одним движением. При этом битва на дне долины Ингдипа немедленно развернулась. Они стольким пожертвовали, чтобы получить 1,5 километра земли. Теперь они были всего лишь в шаге от дна долины, и все же теперь существа бедствия решили отомстить со всей своей мощью. Мутировавшие звери и вновь обращенные звери Вуду вспыхнули подобно черно-красному потоку по приказу повелителей плети. Они быстро выскочили из долины и набросились на военные башни, которые только что были восстановлены. Тем временем армия зверей Вуду, которая только что ворвалась в долину, была мгновенно окружена и осаждена врагами, многократно превосходящими их числом. Они были пойманы в ловушку и едва держались среди бесчисленного количества мутировавших зверей. Между тем адепты-люди, следующие за зверями Вуду, были хитры, как лисы. Они повернулись, чтобы бежать, как только что-то показалось им не так, почти всем им удалось укрыться в ближайших боевых башнях. Война вернулась в свое первоначальное состояние. Огромные орды мутировавших зверей обрушились на строй адептов людей подобно накатывающейся волне, вызвав большой переполох в окрестностях долины. Четверо младших повелителей плети также исчезли в толпе мутировавших зверей, бесшумно пробираясь к гриму. Прямо сейчас, человек, которого они боялись больше всего среди адептов, был этим легендарным адептом огня. Вот почему, прежде чем разразится решающая битва, их главным приоритетом было избавиться от этого адепта огня. Неожиданно гигантский адепт огня не стал поднимать свои горящие владения. Вместо этого он медленно отступил назад. Даже когда он наконец обнаружил младших повелителей плети, он просто встал на одно колено и поднял обе руки, воздвигнув два главных барьера, которые едва скрывали его фигуру. Один барьер был воздвигнут Томом Порчи, в то время как сфера бога огня воздвигла другой. Сила двух артефактов, сложенная вместе, увеличила оборонительную мощь грима в этом направлении в 100 раз. Что делал легендарный адепт огня? Казалось, он защищался от чего-то. Может ли это быть? Четверо младших повелителей плети внезапно поняли, что что-то не так. Они обернулись и с ужасом увидели пожилого адепта, который парил над входом в долину, улыбаясь и махая им. Адепт был одет в простую мантию, затянутую в талии пеньковой веревкой. На голове у него была волшебная шляпа, в руке посох, и он выглядел совсем как ученый. В следующую секунду из тела пожилого адепта вырвалась мощная магическая энергия невероятной интенсивности. Он разорвал тело адепта на части, как яростное солнце, поднимаясь в небо с бесконечным жаром и светом. Это было почти так же, как если бы вокруг него взорвалась дюжина бомб, или если бы миниатюрное солнце только что выскочило из-за горизонта. Температура, окружающая Ингдипскую долину, мгновенно повысилась на 1 000 000 градусов. Более того, поскольку магическая энергия продолжала разрушать окружающую среду, температура продолжала быстро расти. Все, что не было защищено магией в радиусе 1,5 километров от взрыва адепта, распалось в тот момент, когда энергетические ударные волны коснулись их. Они были разорваны на мелкие частицы и пыль, невидимые невооруженным глазом. Ближайшая к эпицентру земля быстро засохла и растрескалась. Грязь и песок испарились и исчезли без следа. Обнаженная скальная порода тоже начала таять, как снег под палящим солнцем, пока не исчезла более 50 метров скальной породы. Красные и черные потоки мутировавших зверей, заполнившие долину, превратились в пепел от безумной жары. Энергетические ударные волны сдули пепел и рассеяли его на десятки километров. Грим заполз в шар и расширил свои основные барьеры настолько, насколько это было возможно, едва защищая себя от ударных волн. Делая это, громкие треск и хлопки раздавались из его щитов, так же часто, как капли дождя в бурю. На его принципиальных барьерах появилось множество дыр, даже таких прочных и надежных, какими они были. Свет принципов неуверенно мерцал. Грим уже использовал всю свою силу, чтобы противостоять мощи взрыва пожилого адепта. Он едва пережил ударную волну благодаря помощи двух своих божественных предметов пятого класса. Тем временем четверо младших повелителей плети, застрявших между гримом и взрывом, пережили трагедию. Из двух младших повелителей плети пятого класса многорукий гигант был относительно небольшого размера и обладал превосходной устойчивостью и магической стойкостью. Увидев, что все идет наперекосяк, он перевернулся и свернулся в клубок, прикрывая голову руками и используя спину, чтобы выдержать взрыв. Несмотря на то, что он все равно получил ужасные травмы, ему удалось пережить взрыв без риска смерти. После первого же витка энергетических ударных волн толстый слой кожи на его спине был совершенно очевидно сбрит. Его высокое и величественное тело теперь было ободрано и окровавлено. Сквозь обгоревшую плоть можно было даже смутно разглядеть обгоревшие внутренние органы. Другой младший повелитель плети пятого класса десятиглавый упырь был могущественен из-за своих способностей к разложению. Его защитные силы, естественно, были намного слабее, чем у многорукого гиганта, который был настоящим бойцом. Ущерб, который нанесли ему энергетические ударные волны, был чрезвычайно ужасен. Высокие температуры, ужасающие энергетические ударные волны и страшная радиация, любого из них было бы достаточно, чтобы заставить его задыхаться, не говоря уже обо всех вместе взятых. Если лорды малого бича пятого класса так страдали, то вполне естественно, что лорды пика малого бича четвертого класса делали еще хуже. Если бы не их выдающееся телосложение, одного взрыва пожилого адепта было бы достаточно, чтобы убить их. Страшный жар обжигал их тела ярко-красным, ужасные ударные волны сдирали чешую и волосы с их тел, а ужасающая радиация заставляла их кожу гнить и разваливаться. На их телах появились волдыри и темные пятна. Их глазные яблоки распухли и взорвались от жары. С их тел содрали кожу, выставив на всеобщее обозрение покрытую волдырями кожу. Они оба катались по земле в агонии, их обнаженная плоть шипела, когда они соприкасались с такой же раскаленной землей. Даже семь военных башен, ближайших к месту взрыва, растаяли, как свечи, под потоком энергии, не говоря уже об этих беззащитных созданиях катастрофы. Естественно, адепты внутри не выжили. Выдержав самую свирепую волну этого энергетического взрыва, Грим убрал свои поврежденные принципиальные барьеры, обнажив свое раненое тело. Когда он встал, семь центральных адептов, прятавшихся за его спиной, были открыты. Кирла, Альфред, Деклан, Мэтью, Николас, Ариса, Родерик, их окружали разноцветные барьеры из алиментия. Они подняли головы и оглядели опустошенное поле боя. Их глаза мгновенно остановились на четырех ужасно раненых младших повелителях плети. Тут уж ничего не поделаешь. Взрыв очистил все поле боя. Не осталось больше ни одного живого существа. В поле зрения не было никого, кроме четырех младших повелителей плети. Обычно центральные адепты убегали, увидев таких могущественных мелких повелителей плети. В этот момент их взгляды были наполнены только бесконечной жадностью и нескрываемым возбуждением. «Бей!» Пока они лежали. «Драться!» Несколько боевых криков, содержащих огромные родословные, прозвучали одновременно. Кирла и остальные без колебаний поднялись в воздух и устремились вперед с неудержимой скоростью. Глава 1420 «Смелость и мужество». Кто бы мог подумать, что такие вещи появятся у центральных адептов. В прошлом подобное предположение было бы веселой шуткой. Однако эта шутка стала реальностью на этом кровавом и жестоком планарном поле боя. Кирла и другие центральные адепты, которые достигли этого чуда, не обращали внимания на то, что они только что сделали. Все, о чем они могли думать в данный момент, это как опустошить эту добычу своими самыми жестокими и дикими заклинаниями. Действительно, эти ужасные монстры, которые когда-то обитали в их кошмарах, теперь стали их добычей. Все, что им нужно было сделать, это оторвать кусок плоти от окровавленных тел этих несчастных созданий, и их великие и могучие подвиги будут записаны в исторических записях мира адептов. Это была своего рода слава, форма веры, которая давала центральным адептам бесконечное мужество и мотивацию, когда они бросались на тяжело раненых мелких повелителей плети. «Ублюдки, вы муравьи, как ты смеешь вредить моему телу? Я заставлю тебя заплатить за это!» Десятиглавый упырь Мугус издал неистовый рев. Густой черный дым рассеивался от его похожего на слизь тела, бесчисленные призраки выли и визжали, когда они боролись в дыму. Эти ужасные призраки завизжали и вырвались из дыма, набросившись на адептов, подчиняющихся его указаниям. Мать Света, приют огня, прогремел Грим громким голосом, как древний огненный гигант. Он взмахнул рукой и выбросил волну света. Он превратился в темно-красные ореолы вокруг человеческих адептов, идеально окутывая их тела. Призраки, бегущие к центральным адептам, превращались в огненные шары в тот момент, когда они касались ореолов. Они жутко визжали и выли, виляя то вправо, то влево по воздуху. Они явно не могли вырваться из пламени. Вскоре пламя выжгло их ядрышки злобы, и призраки исчезли без следа. Эти призраки состояли из основной силы Мугуса. Они могли игнорировать любую защиту, испортить любое живое существо и даже пожрать плоть его врагов. Эти призраки были невероятно мощным и смертоносным оружием, даже в космосе и за его пределами. Перед лицом принципиального огня Грима даже такому существу пятого класса, как Мугус, было бы очень трудно насильственно развратить этих адептов четвертого класса. Когда Мугус взвыл от гнева, Кирилл и остальные уже бомбардировали его заклинаниями. Печать тьмы, инфразвуковой разрыв, бросок водяного дракона, гнев природы. Тело Деклана пылало, а его товарищи прикрывали его огнем. Он бросился вперед и начал сражаться с этим неистовым упырем насмерть. Позади него Ариза превратилась в человека с головой льва. Он взревел и последовал за Декланом. Мэтью, самый слабый из них, вызвал трех магических существ четвертого класса и послал их задержать других мелких повелителей плети. В то же самое время большие группы адептов из Серебряного Союза, Северных Ведьм и Ассоциации Адептов высыпали из башни вдалеке. Они мчались так быстро, как только могли. Младшие повелители плети были тяжело ранены, но они не были полностью выведены из строя. Увидев всю серьезность ситуации, они повернулись и поспешили к долине. Они не беспокоились о том, чтобы иметь дело с человеческими адептами. У них будет время и место только для того, чтобы залечить свои раненые тела, как только они убегут туда и вызовут больше подчиненных, чтобы прикрыть их. Эти раны могли выглядеть серьезными, но они были не более чем телесными ранами. С достаточным количеством времени и энергии, это было не так уж трудно восстановить. Сосредоточьте свою силу на змее и драконе. Не обращайте внимания на десятиголового упыря, быстро проинструктировал Грим своих союзников голосовой передачей. Он сам подошел и встал перед многоруким гигантом, который пытался улизнуть. Кирилл и остальные поняли истинный ужас десятиглавого упыря только тогда, когда начали бороться с ним. Они могли быть защищены главным огнем Грима и благословением планарного сознания, но бесконечную орду призраков было не остановить. Они уже начали кусать и рвать тела центральных адептов, нанося им увечья. В конце концов, существо пятого класса – это пятый класс. Грим мог бороться с ними до полной остановки. Обычные адепты четвертого класса, такие как они, были неровней, даже когда они обладали превосходящими силами, а враг уже был ранен. Разница в силе не могла быть более очевидной. У семи центральных адептов не было другого выбора, кроме как отказаться от того, что казалось самой вкусной добычей. Они сосредоточили свое внимание на столь же раненом крылатом драконе. Змеедриек был всего лишь младшим повелителем плети пика четвертого класса. Он был силен, но лучшее, что он мог сделать, это защитить себя от целой группы центральных адептов. Ему некуда было бежать. «Мугус, помоги мне, я отдам тебе половину своего богатства, как только мы убежим». Змеедриек выдержал шквал страшных заклинаний с его изодранным телом, когда он закричал своему товарищу о помощи. Однако вскоре его сердце погрузилось в ледяные глубины. Десятиглавый упырь Мугус, не оборачиваясь, помчался к выходу из долины. Трое адептов людей приземлились у входа. Было очевидно, что они намеревались отрезать путь отступления младшим повелителям плети. Между созданиями бедствия никогда не было ни доверия, ни дружбы. Они были всего лишь подчиненными повелителя плети шестого класса Дилмаса. Между ними было много соперничества и соперничества, и это были времена кризиса. Естественно, это было каждое несчастное существо для себя. Никто никогда не рискнет своей жизнью ради другого. Четыре младших повелителя плети были мгновенно разделены и перехвачены основными организациями адептов. Грим схватился с многоруким гигантом, Кирилл и семь центральных адептов остановили Змеедриека, а три сверхдержавы ассоциации перехватили десятиглавого упыря у входа в долину. Северные ведьмы сумели первыми добраться до единственного оставшегося элементаля пыли и быстро окружили его. Для сравнения, силы Серебряного Союза, которые состояли только из мастеров-големов и кукловодов, не обладали мобильностью. Они были настолько медлительны, что им не удалось загнать в угол даже одного незначительного повелителя плети для себя. Вице-сенатор Серебряного Союза Милаун был так разъярен, видя, как другие организации крадут всю добычу, что почти не смог удержаться, чтобы не отобрать змеедрейка у центральных адептов. Однако, увидев гигантское, могучее тело Грима и вспомнив это ужасающее заклинание божественного огня пятого класса, гнев Милауна быстро утих. У него не осталось ничего, кроме вздохов. В этот момент он мог только надеяться, что центральные адепты не смогут уничтожить пикового змеи-дракона четвертого класса. Таким образом, у Серебряного Союза появится шанс захватить власть. Понаблюдав некоторое время со стороны, Милаун лишь разочарованно покачал головой. Он развернулся и полетел к подножию долины с адептами Серебряного Союза на буксире. Он надеялся найти там какую-нибудь ценную добычу. Битва все еще была такой же напряженной и жестокой, как и всегда. Адепты-люди, возможно, и имели абсолютное преимущество, но все еще было сложно победить этих могущественных мелких повелителей плети. Конечно, если бы адепты-люди сражались так же бесстрашно, как воины, и приняли небольшую жертву, сражение, вероятно, уже закончилось бы. Именно потому, что никто не хотел умирать и никто не хотел платить цену за охоту на эту добычу, битва закончилась войной на истощение. Сражения против пикового змеедрейка четвертого класса и пыльного элементаля прошли без сучка и задоринки. Все было под контролем адептов. Между тем, на двух других полях сражений битва против многорукого гиганта пятого класса и десятиглавого упыря казалась невероятно рискованной. В конце концов, пятые классы — это пятые классы. Даже после того, как пожилой адепт взорвал их на полпути к могиле, оставшаяся сила двух монстров все еще превосходила адептов четвертого класса. Многоголовый гигант был пятиметрового роста и сиял лучезарным землисто-желтым светом. Пока его ноги были связаны с землей, он мог бесконечно поглощать земной элемент и формировать толстую каменную броню вокруг своего тела. Тем временем бесчисленные мускулистые руки выросли по обе стороны его тела, все они создавали каменные копья и валуны, чтобы швырнуть их в Грима. Сила многорукого гиганта была удивительна. Хотя Грим был в несколько сотен раз больше великана, он все еще был слабее в силе. Пылающая рука, которой Грим замахивался на многорукого гиганта, была уничтожена им несколько раз благодаря чистой силе. Таким образом, сражение неизбежно заканчивалось на определенном расстоянии. Грим бросил в великана серию огненных заклинаний, содержащих неумирающее пламя. Если кто-нибудь из них попадет в великана, они будут гореть, пока он не умрет. Многорукий гигант ответил ему гигантскими валунами размером с холм. Эти валуны разлетались на бесчисленные осколки, когда попадали в тело Грима. Такой способ ведения боя наносил серьезный урон обеим сторонам. Однако, в то время как многорукий гигант полагался на свою каменную броню и непроницаемую кожу, чтобы защититься от огня, Грим защищался с помощью основного барьера, поставленного Томом Коррупции. После того, как он получил серьезные повреждения, сила многорукого гиганта была в основном равна силе Грима. При таких обстоятельствах два предмета божественного снаряжения пятого класса, находившиеся в распоряжении Грима, стали последней каплей, позволившей ему сокрушить своего противника. Многорукий гигант, который полагался в основном на свое собственное тело, не мог сравниться с легендарным адептом огня, владеющим двумя божественными предметами. Все новые и новые сгустки золотого пламени начали гореть на широком теле многорукого гиганта, быстро распространяясь в ад. Психологическое давление этих постепенно распространяющихся пожаров заставило противника потерять мужество и веру, необходимые для продолжения борьбы. Многорукий гигант Загу наблюдал за окружающей обстановкой, обмениваясь ударами с Гримом. Он искал прекрасную возможность ускользнуть. Наконец, пока Грим справлялся с градом из 15 валунов, Загу поднял все свои руки и опустил их одновременно. Сокрушенная непреодолимой силой, земля раскололась, и гигантский столб пыли поднялся в воздух. Тело многорукого гиганта быстро растворилось в пыли. Глава 1421. Бежать? Грим холодно усмехнулся. Он поднял свою толстую правую ногу и яростно воткнул ее в землю. Сама земля сильно дрожала. Мелкие трещины расходились от места удара более чем на сотню метров. Послышалась серия трескучих звуков, когда похожие на паутину трещины быстро распространились во всех направлениях. Вскоре они растянулись на несколько километров. Земля колыхалась, словно сделанная не из земли, а из воды. То тут, то там появлялись страшные бездонные пропасти. Тем временем под землей раздавался громкий грохот, как будто там боролся и ревел огромный дракон. Земля тут и там вздувалась и извергалась. Использование гримом принципов огня вытягивало из-под земли яростную и дикую лаву. Лава быстро заполнила трещины в земле, ее ужасный жар и пламя быстро превратили поле битвы в пылающие от магмы. «Покажись!» — крикнул грим, когда его сила огненного принципа дико хлынула в землю и взорвала лаву. Извергся кусок земли шириной более 100 метров. Десятки тысяч тонн разрушенной породы и кипящей лавы взлетели в воздух, словно гигантский огненный столб. Многорукий гигант Загу только что нырнул под землю. Он еще не успел убежать, как его подбросило в воздух толстым столбом лавы. «Ты вынудил меня к этому!» Загу был вне себя от ярости. Его многочисленные руки махали и размахивали, создавая многочисленные ударные волны силы, которые нахлынули на грима, как прилив. Его тяжелое тело рухнуло вниз, разбившись о лаву и пламя, когда он рухнул на землю. Под действием земного принципа Загу из земли поднялся трехметровый каменный столб. Он загрохотал и потянулся к ногам Загу. Как только его ноги соприкоснутся с каменной колонной, он сможет непрерывно вытягивать из земли элемент земли, чтобы поддерживать свои боевые потребности. Грим уже догадался о намерениях Загу с помощью чипа. Он издал боевой клич и сделал гигантскими руками хватательное движение. Большие фонтаны лавы собрались вместе, превращаясь в еще большую руку, которая пронеслась над горизонтом. Еще немного, и ноги Загу коснутся столба, но этого не произойдет. Каменная колонна рухнула, когда Загу взлетел в воздух, словно крошечная птичка. «Ублюдок, ты хочешь умереть?» Многорукий гигант Загу уже потерял добрую половину своего тела из-за предыдущего взрыва. Теперь, когда пламя грима заставило Загу улететь и отрезало его от земли, он пришел в еще большую ярость и неистовство. По правде говоря, так называемый многорукий гигант был разновидностью легендарной мерзости Гекатанхиры. Они обладали той же подавляющей силой и ужасающими земными принципами, что и Гекатанхиры. Самой фундаментальной силой Гекатанхиров было окаменение. Однако на лбу этого многорукого гиганта не было никаких признаков третьего глаза. Трудно было сказать, обладал ли он также принципами окаменения. Это была единственная причина, по которой грим не осмеливался вступить с гигантом в настоящую рукопашную схватку. Однако то, о чем вы больше всего беспокоились, часто неизменно случалось. Многорукий великан Загу пришел в ярость. Многочисленные мускулистые руки на его теле внезапно взорвались, оставив после себя только 5 пар рук. Самая мускулистая из правых рук сложила 2 пальца вместе и рассекла лоб Загу. Кожа была разрезана, а кровеносные сосуды разорваны, оставив там кровавую рану. Появился странный большой глаз со щелевидным зрачком. Поверхность глаза была гладкой и хрустальной, почти как круглый кусок нефрита. Когда глаз моргнул, странная сила паралича выдвинулась вперед. Он был настолько интенсивным, что это было ужасно. «Ты тот, кто заставил меня использовать мою силу окаменения». Казалось, что использование этой способности было каким-то образом вредно для Загу. Однако у Загу не было другого выбора, кроме как использовать свою самую мощную способность, чтобы вырваться из-под контроля адепта огня в этой битве. Несмотря на то, что он больше не поддерживался земными принципами, Загу смог активировать око окаменения, полагаясь на свои огромные энергетические запасы и море земной энергии, собранной взрывом его рук. Неистовый элемент земли хлынул в его единственный глаз, превратившись в бледно-желтый луч, который пронесся через поле боя к гриму, поднявшему правую руку в качестве прикрытия. Мощная сила принципа окаменения распространялась быстро. Даже пламя принципа в правой руке грима не смогло сдержать вторжение такой свирепой силы принципа. Его правая рука была словно заморожена. Плоть, сосуды, сухожилия, кости и мышцы внутри него теряли свой цвет с видимой скоростью. Они стали серыми и жесткими. В мгновение ока правая рука грима превратилась в серый камень. Более того, подавляющая сила принципа окаменения быстро текла вверх по плечу грима, распространяясь на остальную часть его тела. Если бы грим не защитил себя с помощью основных сил, принцип окаменения, вероятно, полностью превратил бы его в камень в момент контакта. Именно из-за подавляющего огня принципа внутри его тела грим смог выиграть некоторое время, когда две силы столкнулись. Истинный воин отрубит себе руку, если его укусит ядовитая змея. Основные силы были очень устойчивыми силами, от которых было трудно избавиться, как только они прикреплялись к вашему телу. Вот почему Гримм даже не колебался. Он погрузил левую руку в правое плечо и зажег свою огненную силу. Вся правая рука вместе с половиной плеча была оторвана. Несмотря на то, что все его гигантское тело было не более чем проекцией магической энергии, каждый след энергии и каждый кусочек симулированной плоти все еще были тесно связаны с ментальным сознанием Гримма. Это был единственный способ, которым он мог точно контролировать такую гигантскую форму. Естественно, было неизбежно, что внезапная потеря руки нанесла Гримму ужасные повреждения. В этот критический момент у него не было времени плакать. Любое незначительное смещение фокуса на таком ужасном поле боя могло означать смерть. Гримм терпел ужасную боль и заставил большую часть энергии огненного принципа в своем теле подойти к глазам. В следующую секунду два невероятно чистых золотых луча вырвались из его глаз, рассекая небо и разрезая тело Загу. Огненные силы обладали огромной проникающей способностью, и эти золотые лучи, преобразованные из огненных принципов, были еще более ужасающими. Оставшиеся руки многорукого гиганта были отрезаны там, где проходили золотые лучи. Они ударились о тело Загу и зашипели. Они проникали прямо в легкие, вызывая невероятную агонию и заставляя гиганта снова и снова выть от боли. Загу обернулся, и земляно-желтый луч окаменения столкнулся с золотыми лучами Гримма. Сила окаменения и сила огня дико пожирали и нейтрализовали друг друга. Ударные волны от основных сил расходились кругами. Каждая субстанция и форма жизни, пойманные волнами, либо мгновенно превращались в статуи, либо внезапно воспламенялись пламенем. В любом случае с жертвами было покончено. У них не было никакой надежды пережить это. Последствия битвы Гримма и Загу были широко распространены. Даже другие адепты, которые были заняты с младшими повелителями плети, поспешно убежали подальше. У них не было никаких шансов выжить с их способностями, если эти основные силы поймают их. Толчки и шальные пули от сражений высших существ часто были невероятно смертоносными. Более того, основные силы, управляемые высшими формами жизни, были бесформенными и неосязаемыми. Их нельзя было обнаружить невооруженным глазом, и уклониться от них было невозможно. Радиус атаки высших форм жизни также был огромен. В большинстве случаев радиус превышал пределы физических ощущений обычных форм жизни. Вот почему обычные существа не могли даже надеяться вступить в полноценную битву. На самом деле, просто наблюдая со стороны, они подвергают свою жизнь значительному риску. Возможно, это и была та огромная пропасть, которая отделяла человека от Бога. Согласно классификации мира богов, пятые классы достигли стандарта, чтобы быть известными как боги. Высшие четвертые классы, возможно, и превзошли мир, но они все еще были очень похожи на людей. Главная причина, по которой Загу не осмеливался вступить с Гриммом в рукопашную схватку с самого начала сражения, заключалась в страхе перед ужасающим заклинанием божественного огня пятого класса Гримма «Выжженная земля». В конце концов, Гримм использовал это божественное заклинание, чтобы убить младшего повелителя плети, более могущественного, чем он сам. Вот почему Загу решил не приближаться к Гримму ближе, чем на 300 метров, пока неизвестно, сможет ли он выпустить еще одну выжженную землю. Это было самое короткое расстояние, на котором он мог увернуться от атаки. Но теперь, даже не используя свое божественное заклинание пятого класса, Гримм загнал его в угол только своими огненными принципами. Золотые лучи и луч окаменения столкнулись в воздухе. Загу, который был подвешен в воздухе и не мог пополнить свой земной элемент, несомненно, был в невыгодном положении. Таким образом, равновесие между двумя лучами быстро начало двигаться в сторону Загу. Это мгновенно заставило Загу покрыться холодным потом. В этот момент более дюжины золотых огней уже безмолвно горели на его теле. Он был вовлечен в битву, и у него не было ни времени, ни сил, чтобы погасить их своими земными принципами. Если бы золотые лучи Гримма достигли его, он, вероятно, больше не смог бы подавлять неугасимый огонь. Он превратится в гигантский факел и умрет. У Загу осталось только три из его некогда многочисленных рук. Двое слева и один справа. Он яростно ударил себя в грудь рукой, собирая последние остатки силы окаменения, чтобы заставить золотой луч уйти. Затем он снова погрузился, надеясь нырнуть под землю. Гримм, у которого тоже осталась только одна рука, сыграл злую шутку. Шар бога огня в его теле был доведен до предела, когда Гримм открыл рот. Совершенно невидимое пламя вырвалось из его рта и ударило Загу прямо в голову. Раздался громкий взрыв, и череп повелителя плети пятого класса Загу взорвался. Его гигантское тело рухнуло на землю, как гора, оставив в земле страшный кратер. Грим вздохнул с облегчением. Это было второе существо пятого класса, которое умерло от его рук с тех пор, как он овладел своим принципом огня. Какая невероятная слава и устрашающие подвиги для адепта четвертого класса, которому еще только предстояло полностью подняться в следующий класс. Глава 1422. Несчастные случаи всегда происходят на плоском поле боя. Как они и хотели, адептам удалось выследить всех четырех младших повелителей плети. Однако адепты также заплатили за это высокую цену. Центральные земли и ассоциация потеряли по одному адепту четвертого класса. Ариза была той, кто погиб на стороне центральных земель. Он был убит последним возмездием змеи Дрейка перед его смертью. Между тем, это был Шрайбер, довольно известный адепт огня четвертого класса, который умер на стороне ассоциации. Было неожиданно, что адепты четвертого класса погибли в бою, но учитывая все обстоятельства, это было не так уж удивительно. В конце концов, повелители плети были могущественными существами, которые могли беспрепятственно путешествовать по всей вселенной. Во многих аспектах их боевой мощи было достаточно, чтобы сокрушить адептов людей того же уровня. Более того, трое из пяти второстепенных повелителей плети, вторгшихся в Ингдипскую долину, были существами пятого класса. Тот факт, что адептам удалось поймать их всех за низкую цену в две жизни, уже был невообразим. Важно было знать, что такие личности, как Пятилицы, Мугус и Загу, были поистине апокалиптическими созданиями. Если бы они ворвались в любой другой обычный планарный мир, туземцы не смогли бы убить их, даже если бы они собрали все свои силы. Наиболее распространенными явлениями были случаи, когда эти сверхсортные звездные звери и повелители плети врывались в планарные миры и переворачивали их вверх дном. Большинство ресурсов и форм жизни внутри были поглощены, прежде чем они были вытеснены местными электростанциями по высокой цене. Изгнание таких чудовищных созданий часто стоило жизни по меньшей мере половине местных электростанций. Это была ужасная, ужасная цена. Более того, это были лишь те случаи, когда изгнание было действительно успешным. Те, кто не сможет изгнать этих существ, увидит, как их мир будет разорван на части, а бесчисленные жизни потеряны в пустоте космоса. Изредка в космосе можно было увидеть изуродованные останки гигантских континентов. Такова была окончательная судьба этих поверженных планарных миров. Эта вселенная была полна великих конфликтов и раздоров. Слабые планарные миры, которые еще не полностью развились, должны были прятаться от глаз могущественных хищников, таких как мир катастроф и мир бездны. С другой стороны, они должны были срочно укрепиться и сдерживать этих жадных хищников подавляющими силами. Конечно, единственный способ позволить самолету развиваться дальше и быстрее, это совершать набеги на другие планетные миры, чтобы украсть их ресурсы, население, знания и души. Только с помощью такого метода они могли экспоненциально расти дальше своей слабой фазы и зарабатывать себе место среди многочисленных мощных фракций Вселенной. По правде говоря, в мультивселенной было лишь несколько фракций, которые действительно правили безраздельно. Мир катастроф, бездонный мир и титаны. Эти три фракции были самыми сильными во всех отношениях. Их силы были также разбросаны по всей вселенной. Никто не осмеливался провоцировать их. Между тем, цивилизацию адептов можно было считать только вторым уровнем. Более того, они были немного ниже среднего уровня среди цивилизаций второго уровня. На этом ярусе можно было найти мир богов, планы Элементума, королевство драконов, эльфийскую империю, мир духов и мир теней. Среди них самолеты были исключением. Только по своей мощи они были достойны того, чтобы считаться цивилизацией первого уровня, наряду с миром катастроф и титанами. Однако короли и монархи Элементия были слишком свободолюбивы. У них не было ни амбиций, ни стремления к внешним завоеваниям и экспансии. Следовательно, многие планарные миры считали элементарных существ безвредными. До тех пор, пока вы не провоцировали их, они совершенно не желали выходить из своего плана, чтобы найти неприятности. Тайная империя изначально имела квалификацию для проживания во втором ярусе. К сожалению, им не удалось отразить вторжение многочисленных вражеских группировок. Их планарный мир попал в руки врага, а выжившие разбрелись по всему космосу. После второго яруса шел так называемый третий ярус. Во Вселенной существовало бесчисленное множество таких фракций. Даже Союз Личей, с которым Грим был связан, был фракцией третьего уровня. Возможно, в их рядах и было несколько чрезвычайно могущественных королей Личей, но их было слишком мало. Это была основная причина, по которой они не могли вырасти до такого же размера и влияния, как другие крупные фракции. Точно так же существовали и звездные звери. Существовали миллиарды и миллиарды различных типов звездных зверей. Они составляли шокирующее население, хотя и были разбросаны по всей бескрайней галактике. Более того, звездные звери даже часто дрались между собой. Это был тип могущественных существ, которые двигались и действовали в соответствии со своими инстинктами. Они могли быть потрясающе сильными, но у них не было более высокого интеллекта, чтобы соответствовать их мощи. Они были похожи на вездесущих стервятников Вселенной, постоянно бродящих в космосе и питающихся планарными существами. Их было много, но они не могли быть организованы и объединены в единую, могущественную фракцию. Вот почему звездные звери никогда не считались разумным видом, хотя они были невероятно сильны. Только когда вы поймете мощь создания бедствия, вы сможете понять, насколько удивительной была эта победа для адептов. Конечно, это также было связано с тем, что магический всплеск только начался. Истинные монстры мира катастроф Доминиона еще не пробудились от своего долгого сна. Как только Доминионы седьмого класса и выше пробудятся, ни одно из этих завоеваний больше не будет делом повелителей плети пятого и шестого классов. Когда это произойдет, великие адепты в космосе тоже начнут вмешиваться. Со всей серьезностью, битва в долине Ингдип не могла считаться официальной битвой между цивилизацией адептов и миром катастроф. Это была просто прихоть отдельного повелителя плети шестого класса вторгнуться в мир адептов. Эти стычки были несущественными. Естественно, великие адепты не были заинтересованы в этом. Во всяком случае, повелитель плети шестого класса не смог бы поглотить весь мир адептов. Это была прекрасная возможность бросить молодых адептов в выжималку и дать им шанс проявить себя. В любом случае, их не волновало, что многие адепты четвертого класса умрут в этом процессе. Их единственной заботой было то, сможет ли какой-нибудь адепт четвертого класса воспользоваться этой возможностью и подняться до пятого класса. Только такой человек заслуживал бы их внимания. В конце концов, у адептов тоже были свои фракции и организации в космосе. Привлечение свежей крови в их организацию было неплохой идеей. Такой могущественный адепт, как Грим, который уже был на полпути к пятому классу, вскоре окажется завербованным несколькими организациями адептов в космосе. Процесс сбора трофеев после битвы всегда был захватывающим. Центральные адепты собрались вместе и провели простую траурную церемонию Парисе. Затем они убрали его тело и вещи, которые он оставил. Эти вещи будут возвращены нетронутыми членам клана Арисы, как только они вернутся в центральные земли. А как будут распределены имущество и имущество Арисы внутри его клана, это должен был решить для себя клан Мансура. Как правитель центральных земель, Грим должен был сделать своего рода жест, учитывая, что Ариза умерла за центральные земли. Таким образом, он пообещал клану Мансура период защиты в 100 лет. Клан Мансура все еще будет пользоваться привилегиями организации четвертого уровня в течение этих 100 лет. Они будут защищены багровым кланом и не будут атакованы никакими кланами адептов. Если бы клану Мансура посчастливилось дать начало четвертой ступени в течение этих 100 лет, они могли бы продолжать править своими обширными территориями. Если не появится адепт четвертого класса, то они будут понижены в должности до обычной организации третьего класса. Когда это произойдет, их бывшие территории станут вкусной пищей в глазах окружающих кланов, и вскоре разразится война. Это выживание наиболее приспособленных было подходящим для развития центральных земель. Вот почему Грим не вмешивался в это дело. После решения дела Рисы оставалось только разделить добычу. В этой битве Грим и центральные земли получили труп многорукого гиганта пятого класса и пикового змеи дракона четвертого класса. Грим в одиночку справился с многоруким гигантом. Естественно, он должен был оставить всю добычу себе. Тем временем змеидриек будет разделен между остальными шестью адептами. Как самый могущественный человек центральных земель, Грим имел право выбрать предмет по своему выбору, прежде чем делить добычу. Это было своего рода подношение и демонстрация верности со стороны Кирала и других. После того, как он забрал трупы двух младших повелителей плети пятого класса для себя, Грим не мог быть счастливее. Он не сделал ничего более трудного для Кирала и других. Он просто взял большую часть крови змеи Дрейка в символическом жесте и оставил остальное центральным адептам. Грим взял кровь ради Мэри. Остальные 6/4 классов центральных земель возбужденно расступились и начали спорить. Через 10 часов они наконец определились с правильным способом разделения. Деклан, который приложил больше всего усилий, естественно, получил самую большую долю. Он получил большую часть скелета змеи Дрейка и несколько сотен килограммов его мяса. Тем временем Кирал и Альфред вместе взяли крылышки и немного мяса. Как они поделят свою долю между собой, это их личное дело. Мэтью получил поврежденную душу змеи Дрейка. С этим предложением у него не должно было возникнуть проблем с подписанием контракта с другим существом 4-го класса из другого мира. Николас получил кристалл у дракона. Судя по широкой улыбке на его лице, у него были большие планы на кристалл. Родерик получил чешую и передние когти. Это были превосходные материалы для изготовления мощного магического оборудования, которое было трудно найти где-либо еще. Если Кирал и остальные были полностью удовлетворены, то кошелек Грима просто трещал по швам. Пятероглазая рептилия 5-го класса снабдила его 4 первоклассными кристаллами элементия и главным ядовитым кристаллом 5-го класса. Рими уже успела проглотить главный кристалл. Можно было ожидать, что Рими станет духом артефакта ультракласса, как только он полностью переварит это сокровище. Когда это произойдет, Рими будет обладать силой, необходимой для того, чтобы по-настоящему высвободить мощь тома коррупции 5-го класса. Когда Грим убил Пятиликова, он позаимствовал мощь заклинания божественного огня 5-го класса «Выжженная земля». Подавляющая сила заклинания повредила труп рептилии. Тем временем многорукий гигант Загу был быстро убит одним решающим ударом. Вот почему Грим смог собрать еще больше сокровищ и материалов из своего относительно нетронутого тела. Пока Кирал и остальные возбужденно делили добычу, Грим также использовал сканирующие способности чипа, чтобы быстро получить список всех материалов и трофеев, которые он получил.